Большинство из них знали Жана, и, проходя между столиками, он на ходу пожимал руки, иногда останавливался, что-то отвечал то одному, то другому на вопросы о фрахте, об оплате груза, об увеличении налогов, о всех этих непонятных для меня вещах. Он все еще обнимал меня за плечи, и по взглядам его собеседников, а я кивала головой, делая вид, что великолепно разбираю в своих делах, я видела, что они считают меня его подружкой, и, кажется, мне это даже нравилось. Я сторонница рабства, моя мечта — стать чьей-нибудь собственностью. Мы сели друг против друга за столик у окна, которое выходило на улицу. Из-за грузовика Жана виднелся хвост моего тендерберда. Я могла следить, не подойдет ли кто к багажнику, а, впрочем, мне было наплевать на это, мне было хорошо. Для чего же я хотела, чтобы мне было хорошо, чтобы мне на все было наплевать и чтобы все оказалось дурным сном? Я сказала рекламной улыбке, что мне нравится его каскетка, она напоминает шапочки французских лыжниц. Я видела по телевизору у них нечто похожее. Он рассмеялся, снял каскетку, надел ее на мою голову. Я посмотрела на свое отражение в стекле, идет ли она мне. Она была намного сдвинута на затылок, но я не поправила ее. Так, по крайней мере, я хоть казалась себе забавной. Вокруг нас все, кажется, ели одно и то же блюдо, мясной рулет, куски которого рекламная улыбка назвал «безголовыми жаворонками». Он спросил, люблю ли я мясной рулет, повернулся к стойке, за которой стояла толстая женщина в черном платье, и, подняв палец, показал, что заказывает одну порцию. Никто никогда не поймет, как светло стало у меня на душе в этот момент. И тут он спросил, что у вас с рукой? Об этом я и собиралась заговорить, я собиралась сделать это первой, я хотела перебить его, но было уже поздно, и он простодушно добавил, а тогда у вас уже было это? «Но вы же видели меня. Разве тогда у меня была забинтована рука? Скажите, это как раз то самое, о чем я собиралась вас спросить. Мой плаксивый тон и, наверное, напряжение, которое он видел на моем лице, сбили его с толку. Он явно силился понять смысл моих слов, долго разглядывал лежавшую на столике мою руку в грязной повязке и, в конце концов, как и следовало ожидать, сказал, «Послушайте, но вы-то сами должны это лучше знать». Посетители кафе постепенно расходились. Рекламная улыбка заказал графинчик розового вина для меня и кофе для себя. Время от времени он говорил мне, покушайте хоть немного, остынет. Я рассказала ему все с самого начала, что я служу в одном рекламном агентстве, что шеф попросил меня поработать у него дома, а на следующий день доверил мне свою машину, и мне взбрело в голову уехать на ней на 4 дня. Я перечислила всех, кого встретила по дороге. Парочка в ресторане, продавщицы в Фонтенбло, он сам в Жуаньи, старуха, которая утверждала, будто я забыла у нее свое пальто, владелец станции автообслуживания, на которой мне покалечили руку, и 2 его приятеля, жандарм на мотоцикле, хозяин гостиницы «Ренессанс». Я шаг за шагом во всех подробностях рассказала об этих встречах. Я умолчала лишь о трупе в багажнике, и еще это было ни к чему и как-то смущало меня, о Филиппе Филантери. Короче говоря, мой рассказ обрывался на шалоне. Ну а дальше? Дальше ничего. Я поехала в Кассис, взяла номер в гостинице. Поешьте хоть немного, я не голодна. Он долго смотрел на меня. Я ковыряла вилкой рулет, но не взяла в рот ни кусочка. Он закурил сигарету, 3-ю или 4-ю за то время, пока я говорила. Стрелка часов уже приближалась к 3, но он ни разу не взглянул на них. Да, рекламная улыбка, настоящий человек. Я уже не помню, по какому поводу, но еще в начале нашего разговора он сказал мне, что соображает туго и хорошо еще, что умеет читать и писать, ведь у него даже нет свидетельства об окончании начальной школы и что-то еще в том же духе. Но когда он теперь заговорил, я поняла, что он скромничал, потому что он сразу же уловил, я чего-то не договариваю. Одного я не понимаю, ведь теперь уже все кончилось. Вас ведь оставили в покое? Почему же вы так волнуетесь? Просто я хотела разобраться. Зачем? Может, над вами и впрямь подшутили, но только не я. Тогда к чему так уж усердствовать, лезть из кожи вон? Я и не усердствую. Ах так, ну тогда простите. Значит, вы звонили в Жуаньи и приехали сюда только ради моих прекрасных глаз? Ну что ж, я не возражаю. И, помолчав, он проговорил. Скажите мне, что вас тревожит? Я пожала плечами и ничего не ответила. К еде я больше не притрагивалась, и он заявил, что если я буду продолжать в том же духе, то ребрами поцарапаю свою ванну, и заказал мне кофе. После этого мы сидели некоторое время молча.